Глава 9. 48 часов спустя, в 9 часов вечера в четверг, Вульф отставил в сторону опустевшую кофейную чашечку и пробурчал. 4 дня и 4 ночи коту под хвост. «Не спорю», — сказал я, допив кофе. «Хотя, если бы мне очень хотелось, я бы мог вступить с ним в перепалку». Судя по результатам, это время и впрямь было выброшено коту под хвост, тогда как усилий было затрачено предостаточно. Где-то среди 9 записных книжек, что лежат на моем столе, а все эти отчеты я печатаю на машинке, наверху в своей комнате, а не в кабинете, увековечены имена и фамилии 4 мужчин и 6 женщин, которые продиктовала нам Джекет Джексон, пришедшая в среду днем полюбоваться на орхидеи. Саул и Фред навестили всех этих людей, но безрезультатно. Зацепиться было не за что. С другой стороны, в наши дни все возможно. Допустим, одной из этих дамочек вдруг померещилось, что Изабель стибрила ее помаду. Она решила наказать воровку, но в порыве гнева чуть перестаралась. Или кто-то из мужчин ненавидел Рюдьярда Киплинга и решил, что женщина, которая держит на полке Киплинга в кожаном переплете, не имеет права на жизнь. Таких поводов я мог придумать тысячи, но нам нужно было что-то более осязаемое. Например, статистические выкладки. Известно, что на каждую 1000 убийств, совершаемых любителями, 83 выпадает на долю женщин, которые лишают жизни других женщин из-за того, что те посягают на их мужей по меньшей мере частично. Так что, если доверять статистическим выкладкам, то на первое место в списке подозреваемых нам следовало бы поставить миссис Эвери Баллу. Трудность только в том, как к ней подкатить. Если я напрямик ляпну, знает ли она, что ее муж в течение 3 лет читал стихи Киплинга женщине, которую на прошлой неделе убили, то Баллу наверняка обидится и перестанет разговаривать с нами. А он может еще пригодиться. Поэтому утром в среду, покончив с завтраком, я позвонил Лили Роуэн и поинтересовался, не знакома ли она с миссис Эвери Баллу. Лили сказала, что не знакома. И что то немногое, что она слышала о миссис Баллу, не вдохновляет к знакомству. «Тогда не стану настаивать», — сказал я. «Но я хочу сам понять, насколько мне нужно встретиться с ней. Это строго между нами. Детального отчета я от тебя не требую, только обрисую ее в общих чертах. Какие у нее интересы? Было бы очень здорово, если бы вдруг оказалось, что она собирает автографы знаменитых частных сыщиков. Ну уж, она не такая дура». Я сказал, что встречаются дуры и покруче. Присовокупил, что дело срочное, и час спустя Лили мне перезвонила. Она разузнала куда больше, чем мне требовалось, так что многое я опущу. В девичестве миссис Баллу была известна как Минерва Чедвик из династии стальных и железнодорожных магнатов Чедвиков. За Баллу она вышла в 1936 году. Их сын и 2 дочери уже обзавелись собственными семьями. Друзья звали ее Минной. Больших вечеринок она не закатывала, но любила собрать близких друзей на ужин. Набожная, англиканского вероисповедания, но церковь посещала редко. О Париже невысокого мнения, а Флориду и вовсе ненавидела. Увлекалась лошадьми и обзавелась 4 арабскими скакунами, но главной ее страстью были ирландские волкодавы. Их она держала то ли 12, то ли 14. Зря я потратил столько бумаги и вашего времени, поскольку ясно было, что ставку надо делать на ирландских волкодавов. А о волкодавах я твердо знал одно – они ужасно здоровые, поэтому позвонил знакомому собачнику, подзапасся кое-какими фактами, после чего собрался с духом и набрал номер резиденции Баллу на 67-й улице. Когда послышался голос, соответствующий голосу дворецкого в моем представлении, я сообщил, что меня зовут Арчибальд Гудвин, и я хотел бы договориться о встрече с миссис Баллу, чтобы посоветоваться с ней об ирландских волкодавах. Мне было сказано в ответ, что миссис Баллу занята, но мою просьбу ей передадут, так что я оставил номер телефона. Около полудня мне позвонил деловой женский голос, представился как мисс Коркоран, секретарь миссис Балу, и осведомился, что я хочу узнать про ирландских волкодавов. Я признался, что хочу приобрести волкодава, но не знаю, в какой питомник лучше обратиться, а друг сказал, что миссис Балу – лучший знаток волкодавов во всей стране. Мисс Коркоран сказала, что миссис Балу сможет меня принять в 5 часов. Это меня вполне устраивало, поскольку Джекет Джексон собралась прийти смотреть на орхидеи в 3:30. «Вы вряд ли горите желанием провести еще пару часов в обществе Джулии Джекет или мисс Джексон, так что я доставлю вам удовольствие и познакомлю с Минной Балу». Декорации и действующие лица были именно такими, как я себе представлял. Бдительный дворецкий, который впустил меня и пытливо рассмотрел с головы до пят. Циновка, прикрывавшая 6 футов необъятного ковра в холле. В кабинете Вульфа пол устлан персидским ковром размером 14 на 26 футов. Так этот ковер был еще больше. Заносчивая горничная, которая приняла у меня пальто и шляпу. Широкие мраморные ступени, лифт с панелями красного дерева, немолодая, седоволосая и сероглазая мисс Коркоран, встретившая меня на 4-м этаже. Комната, в которую она меня доставила. Слева стол с пишущей машинкой и картотека. Справа диван, мягкие кресла, кофейный столик. Повсюду развешаны фотографии собак и лошадей, но ни одной фотографии Эвери Балу. Жена же его лежала лицом кверху на диване, облаченная в нечто, напоминающее выцветший некогда красный халат, достающий до лодыжек. Когда я вошел, она повернула голову и сказала: «Я надеялась, что вы не придете. Я так устала». Она указала на кресло. «Сядьте сюда». Я уселся лицом к ней. Тонкий нос, тонкие губы, прядь крашеных каштановых волос выбилась на лоб. Ноги босые с оттопыренными большими пальцами. Я учтиво улыбнулся. «Разве вы не собираетесь о чем-то спросить?» — напомнила миссис Балу. «Если вы не слишком устали, — ответил я, — надеюсь, мисс Коркоран передала вам суть моей просьбы. Речь на самом деле идет об одной моей знакомой, которая мечтает об ирландском волкодаве. Она живет в Вестчестере. Я же живу в Нью-Йорке, а городская квартира, по-моему, плохо подходит для ирландских волкодавов». «Ха, еще бы. Ей сказали, что лучше выписать волкодава из Ирландии». «Кто ей сказал?» «Не знаю». «Это мог сделать только круглый болван. У ирландских заводчиков утрачен высокопородный материал. Лучший в мире питомник ирландских волкодавов содержит Флоренс Нейгл, но она селекционер, а не заводчик, и продает щенков только в надежные руки, как и все настоящие селекционеры. Я, естественно, тоже не заводчик и продаю щенков только по особым случаям. Я влюблена в ирландских волкодавов, и они во мне души не чают. В моей спальне всегда спят 8 моих милых собачек. «А вашему мужу это нравится?» – мило улыбнулся я. «Я даже не уверен, знает ли он об этом. Он не отличит волкодава от страуса. А кто ваша знакомая?» «Ее зовут Лили Роуэн. У нее имение недалеко от Кейтона». «Почему она хочет именно ирландского волкодава?» «В какой-то степени для охраны. Соседей там поблизости нет». «Этого мало. Надо их по-настоящему любить. Вы должны изображать восторг, когда хвост смахнет вазу или разобьет люстру. А известно ли ей, что хороший кобель весит до 130 фунтов, а ростом, когда он стоит на задних лапах, достигает 6 футов и 6 дюймов? Знает ли она, что когда он прыгает на хозяина, проявляя свою любовь, хозяин падает навзничь? Известно ли ей, что ирландским волкодавам нужно пробегать 3 мили в день, так что их привязывают сзади к фургону? Скажите ей, пусть заведет простую собаку, датского дога или добермана». Я покачал головой. «Нет, миссис Балу, так не пойдет». «Почему же?» «Потому что мисс Роуэн уже готова полюбить именно ирландского волкодава». Посмотрите, сколько сил она уже на это потратила. Разузнала все о питомниках, но этого ей показалось недостаточно. Она выведала, что лучший специалист по волкодавам вы, и уговорила меня попытаться добиться встречи с вами, поскольку считает, что у мужчины больше шансов получить ваш совет, чем у женщины. Я сказал, что она могла бы и сама встретиться с вашим мужем, но она не знала, интересуется ли он волкодавами. Судя по всему, нет. Миссис Балу заморгала. «Моего мужа не интересует ровным счетом ничего, кроме денег и того, что он называет структурой экономики. Как зовут эту англичанку, которая пишет книги о структуре экономики?» «Барбара Уорд». Она кивнула. «Вот она могла бы увлечь его. Другие же женщины для него просто не существуют. А как зовут вашу знакомую?» «Лили Роуэн». «А, да, вы говорили». «Я ужасно устала». «Что ж, вы рассуждаете вполне здраво. А как вы считаете, волкодав будет счастлив с ней?» «Очень, иначе бы меня здесь не было. Она хочет кобеля или суку». «Она просила, чтобы я узнал у вас. Кого вы посоветуете?» «Это непросто. Мне нужно знать. А она живет в сельской местности?» «Да, кроме зимы. У нее есть еще квартира в Нью-Йорке». Я не стал добавлять, что апартаменты Лили Роуэн занимают верхний этаж здания в каких-то 400 ярдах отсюда. «Я должна поговорить с ней». Она повернула голову. «Силия, вы записали? Лили Роуэн». Мисс Каркаран, сидевшая за столом, ответила утвердительно, и миссис Балу вновь обратилась ко мне. «Скажите ей, чтобы она связалась с мисс Каркаран. Ей сразу надо было так сделать, вместо того, чтобы беспокоить вас. Я забыла ваше имя, а впрочем, неважно». И она смежила очи. Я поднялся и постоял немного. Безукоризненное воспитание подсказывало мне, что лучше распрощаться с ней, когда она откроет глаза. Но глаза не открылись, и я сказал «Спасибо». «Я думала, что вы уже ушли», — ответила она, по-прежнему не открывая глаз. Будь я ирландским волкодавом, я бы завилял хвостом и смахнул на пол какую-нибудь вазу. Мисс Каркаран, которая сопровождала меня до лифта, чтобы удостовериться, что я и в самом деле в него влез, на прощание сказала, что лучшее время для звонка мисс Роуэн между 10 и 11 утра. Поскольку с прошлой субботы я ни разу толком не гулял, а часы не показывали еще и 5:30, я решил, что, пожалуй, сэкономлю на такси. Правда, сначала надо было позвонить, поэтому я разыскал телефон-автомат на Мэдисон-авеню, набрал номер Лили Роуэн, объяснил положение и попросил ее позвонить утром мисс Каркаран, извиниться и сказать, что она раздумала покупать ирландского волкодава, а хочет завести датского дога. То, что сказала мне в ответ Лили, я опущу, поскольку это не имеет прямого отношения к делу и носит слишком личностный характер. Выйдя на свежий воздух, я поднял воротник и натянул перчатки. Зима свирепствовала вовсю. Если у вас сложилось впечатление, что всю работу делаем мы, Саул и Фред допекают владельцев 10 имен, которые я выцарапал у Джулии Джекет, а я охочусь за ревнивой женой, то вы жестоко заблуждаетесь. Когда в 7:45 я вошел в кабинет, Вульф сидел за столом, увлеченно читая книгу. Я заметил, что это уже не приглашение к дознанию. Вульф напряженно трудился над книгой «Джунглей» Ридьярда Киплинга. Я на цыпочках прокрался к своему столу, чтобы не тревожить нашего работягу. Когда он закончил главу и поднял голову, я спросил, «Может быть, вам приятнее читать вслух? Представьте, что я Изабель Кэр». Вульф пропустил мой выпад мимо ушей и пробурчал, «Ты добился хоть чего-нибудь, наконец?» «Нет, сэр. Боюсь, что если мы не пустим по следу ирландского волкодава, то наше дело плохо». Миссис Балу можно смело вычеркнуть. Даже если бы нашлась добрая душа, которая открыла бы ей глаза на то, чем занимался ее муж с этой Адалиской, она все равно не смогла бы покончить с Изабель Кэр. Во-первых, потому что слишком устала, а во-вторых, из-за того, что позабыла бы имя и адрес. Впрочем, благодаря мисс Джексон, наши познания о женском поле существенно расширились, так что, возможно, вы со мной не согласитесь. Потом я доложил. Это заняло так мало времени, что едва Вульф успел поудобнее устроиться и откинуться на спинку кресла с закрытыми глазами, как я уже подошел к концу и рассказал про свой звонок Лили Роуэн. «Между вами и миссис Балу разница только в одном», – закончил я. «Вы закрываете глаза, чтобы сконцентрироваться на том, что я говорю, а она закрывает глаза в надежде, что я провалюсь сквозь землю». Она даже не заметила, что я дважды притянул к нашей беседе ее мужа. «Держу пари, что расскажи я ей все про Изабель Кэр и розовую спальню, она бы даже не удосужилась упомянуть об этом мужу, когда он вернулся с работы». Вульф открыл глаза. «Как могут 8 таких крупных собак разместиться в ее спальне?» – спросил он. Я кивнул. «Это меня тоже беспокоило. Если допустить, что один пес занимает 2 квадратных ярда, то...» В дверь позвонили, и я направился в прихожую. На крыльце стоял субъект в коричневом твидовом пальто и темно-синей шляпе с узкими полями, что придавало ему крайне нелепый вид. Я решил, что это один из обитателей театрального мира, которого спугнули Саул или Фред. Но когда я открыл дверь, он заявил: «Я доктор Гам, Теодор Гам, доктор медицины. А вы тот самый, кто приходил в понедельник днем к мистеру и миссис Флеминг?» Я признал, что я тот самый. Он сказал: «Я настаиваю на встрече с Ниро Вульфом». И он прошел бы прямо сквозь меня, не отступи я в последнее мгновение в сторону. Конечно, так поступать нельзя, вы правы. Сперва нужно сказать что-то путное, лишь потом настаивать. Ему и телосложение-то не позволяло настаивать ни на чем, как я успел убедиться, когда он освободился от пальто. Он был круглый, как колобок, круглоплечий, круглобедрый и круглолицый, а плешивая макушка едва доставала до моего подбородка. Я отвел его в гостиную, сам прошел в кабинет через прихожую и доложил Вульфу, что доктор Теодор Гам настаивает на том, чтобы выяснить, почему Вульф послал меня к мистеру и миссис Флеминг. Вульф посмотрел на часы и прорычал: «До ужина всего полчаса». Я сказал, что миссис Балу уделила мне всего 10 минут. Вышел через дверь, открывающуюся в гостиную, и ввел доктора Гамма в кабинет. Я указал ему на красное кожаное кресло, а Вульф пробормотал что-то насчет 20 минут. Красное кресло довольно глубокое, и ноги Гамма сперва болтались над полом, пока он не догадался передвинуться на край. Сев поудобнее, он воззрился на Вульфа и выпалил: «У вас очень много лишнего веса». Вульф кивнул. 70 фунтов. Или даже 80. «Ничего, смерть это исправит. Вас это беспокоит?» «Да». Гам обхватил пухлыми пальцами подлокотники кресла. «Совершенно не выношу надругательства над собственным здоровьем». Голос у него, в отличие от роста, был высокий. «Забота о здоровье и привела меня сюда», – продолжал он. «Я имею в виду одну из моих пациенток, миссис Барри Флеминг. Вы послали к ней своего человека, вот этого», – он глазами указал на меня, – «чтобы мучить ее. Она и без того испытывала страшное нервное напряжение, а теперь ей и вовсе угрожает коллапс. Вы можете оправдать свои действия?» «С легкостью», – ответил Вульф, брови которого во время тирады доктора уползли вверх. «Как намерения, так и сами действия, хотя именно оправданность действий вызывает у вас сомнения. Состояние нервного напряжения у миссис Флеминг было вызвано не только известием о смерти сестры, но главное страхом, что образ жизни, который та вела, станет теперь достоянием гласности. Мистер Гудвин оказал ей услугу, объяснив, что разоблачение будет неминуемым, если не предпринять определенные шаги. Это должно подтолкнуть ее вовсе не к коллапсу, а к действиям, если она не...» «Каким еще действиям?» «Только таким, которые принесут должный эффект». «Она изложила вам все, что ей сказал мистер Гудвин?» Не она, а ее муж. Он сказал, что если арестованный Орри Кеттер предстанет перед судом, то все, что касается Изабель, выплывет наружу. Кеттер виновен, и ваша единственная надежда – собрать достаточно доказательств его невиновности, чтобы его отпустили. И это вы называете услугой? Конечно, это очевидно. А вы сомневаетесь? Да, я думаю, что это просто дешевая уловка. Почему вы говорите, что Кеттер невиновен? Вы можете это доказать? Пока нет, но собираюсь. Я вам не верю. Думаю, что вы просто ловите рыбу в мутной воде и пытаетесь запутать дело, чтобы Кеттера было труднее осудить. Не вижу, с какой стати вы хотели бы оказать миссис Флеминг услугу, но если бы вдруг и в самом деле хотели, то могли бы убедить Кеттера и его адвоката не упоминать на суде про определенные обстоятельства. Я знаю, что вы не согласитесь, хотя могли бы. Но вы бы этого от меня хотели? Конечно. Ради миссис Флеминг это спасло бы ей жизнь. Но вы знаете, что я не соглашусь. Да. Тогда зачем вы пришли сюда? Она меня попросила. Вернее, они оба. Они думают, что вы просто блефуете, да и я, откровенно говоря, тоже. Уж слишком много небылиц ваш человек им наплел. А почему вы решили, что Кеттер невиновен? Вольф прищурился. «Вам следует лучше разобраться в своих мыслях, доктор». Мистер Гудвин объяснил миссис Флеминг, что в ее интересах получить доказательство невиновности мистера Кеттера. Вам же это не по нутру. Вы спорите. Может быть, вам гораздо важнее собственное здоровье, нежели здоровье миссис Флеминг? Может быть, вы убили Изабель Кэр? Гам оторопело уставился на Вульфа. «Как вы...» — он судорожно сглотнул. «Какая наглость!» «Правильно. Но поскольку я по известным мне причинам полагаю, что мистер Кеттер не убивал ее, я хочу знать, кто убийца. Как мужчина, чьи повторные домогательства были отвергнуты, вы вполне подходите. Вы могли не стерпеть постоянного унижения». Тут все зависит от характера и темперамента, а я вас совсем не знаю. Придется посоветоваться с теми, кто вас знает, например, с мистером и миссис Флеминг. Но факты я могу собрать и без их помощи. Где вы были в субботу утром с 8 до 12? Если докажете свое алиби... Вульф умолк, потому что ряды слушателей поредели. Рост и телосложение доктора Гамма не позволяли ему рассчитывать на величественный уход, но даже вихляя бедрами и переваливаясь как утка, он все-таки добрался до двери и вышел вон. Я неторопливо последовал за ним и выбрался в прихожую как раз в ту секунду, когда доктор открывал входную дверь. Заперев за ним дверь, я вернулся в кабинет, воздел руки, чтобы потянуться и прикрыть сладкий зевок, и произнес... Еще с одним покончено. А ведь сам бы он ни за что не ушел, не выведав ваших планов. Или хотя бы не попытавшись. Вульф сидел, поджав губы. Он разлепил их, чтобы сказать. Либо он убийца, либо осел. Конечно, осел. Мне кажется... Зазвонил телефон. Я подошел и снял трубку. Саул доложил об интервью с двумя подозреваемыми. Я сказал, что у нас примерно такие же успехи и пожелал удачи на завтра. Но и завтра нам не повезло. Ни мне, ни ему. Собственно говоря, в четверг улов был еще скуднее, чем в среду, хотя я буквально лез вон из кожи, так как Вульф сделал мне комплимент. Возможно, он уже тоже дошел до ручки, но факт остается фактом. В среду вечером Вульф поручил мне еще раз потрясти жителей квартала, где была убита Изабель Кэр. Впервые за всю историю Вульф поручил мне то, чем уже занимался Саул. Так что, признаюсь, я втайне мечтал, что мне повезет. Например, консьерж из дома напротив мог видеть незнакомцев, похожего на доктора Гамма, или Стеллу Флеминг, или Барри Флеминга, или Джулию Джекет, или похожего хотя бы на мистера или миссис Балу, или просто незнакомца. Подумаешь, в районе Большого Нью-Йорка их всего каких-то 20 миллионов. Но на самом деле мне было не до смеха. Мало того, что Саул с Фредом прочесали все окрестные дома, но и полицейские не дремали, расспросив всех жителей района. За один день я опросил более 40 человек, к которым приставали уже так часто, что ответы у всех были готовы. В половине седьмого я решил, что на сегодня достаточно, и отправился домой ужинать. Там меня ждала лишь одна новость. Звонил Паркер и сказал, что снова виделся с Орри, а потом разговаривал с помощником окружного прокурора. Но по-прежнему считает, что пока не стоит предпринимать попытку вызволить Орри под залог. Вот вкратце все события, закончившиеся тем, что Вульф допил кофе, отставил чашку и изрек. 4 дня и 4 ночи коту под хвост. Если помните, я тоже допил кофе и ответил. Не спорю. Проклятие, буркнул Вульф. Задавай вопросы. Если бы существовали толковые вопросы, сказал я, вы бы задали их сами. Ладно, начнем с Джилл Харди. Почему ей захотелось, чтобы я ее обнял? Потому что она убила Изабель Кэр, собиралась в этом признаться и хотела заранее смягчить меня, но Крэмер помешал. Так? Мне не нужна пустая болтовня. Мне нужен вопрос. Мне тоже. Стелла Флеминг. С ней случаются припадки, например, попытка наброситься на меня с когтями. Допустим, нечто подобное случилось с ней в субботу утром, и она убила сестру. Стала бы она тогда вечером возвращаться, разыскивать консьержа и прикидываться, что только сейчас обнаружила тело? Думаю, что нет. Ставлю 1000 против 1. «Не годится», – пробормотал Вульф. «Попробуй что-нибудь получше». «Хорошо. Барри Флеминг. Почему он впустил меня в квартиру, зная, в каком состоянии жена? Потому что я сказал ему, что мы вызволим Орри, и он решил выяснить, сколько мы знаем, так как сам ухлопал Изабель. Так получше?» «Бессмыслица. Никакого побудительного мотива». «Ах, так вам еще и мотив подавай». «Миссис Балу. Она разыграла со мной представление. На самом деле она исчадие ада и влюблена в мужа, как кошка. Сумасшедшая ревнива. Правда, тогда я выгляжу сущим простофилей, и вам придется меня уволить». «Я подумаю». «Мистер Балу?» Я помотал головой. «Теперь ваша очередь. Вы с ним говорили». «Пока я его отвергаю. Ударить эту женщину по голове пепельницей можно было только в пылу страстей. Ему страсти неведомы. Меня интересует другое. Почему его волновало, когда Орри впервые услышал о нем?» Я вновь потряс головой. «Не стоит тратить на это время. Скорее всего, ему просто было любопытно, совпало ли это с переменой в отношении Изабель к Лондону, сервису и Киплингу, которую он подметил. Вам это не понять. Насчет того, что страсти ему неведомы, я с вами согласен». «Хорошо. Теперь мисс Джексон. Она ваш человек. Вы пожелали ей удачи». «Нет, она твоя». «Спасибо. Если ей что-то втемяшится, ее уже ничто не остановит. Но если у нее имелась хоть одна причина желать смерти Изабель, я бы хотел увидеть это в цвете и со звуком». В разговорах с десятком их общих друзей Саул и Фред наверняка обнаружили бы хоть намек, особенно Саул, но они ничего не нашли. В любом случае она исключается, поскольку вы пожелали ей удачи. Так что остается доктор Гам. «Ха, вы правы. Тогда не остается никого. В воскресенье вечером вы сказали, что вам придется начинать с нуля. Можете это повторить сейчас. Ни одного просвета среди туч. За ужином, когда вы рассуждали, что власти собираются предпринять с островом Эллис, мне вдруг пришла в голову шальная мысль. Что, если вам попытаться договориться с Крэмером? Я не шучу. Его люди, безусловно, не пропустили ни одного квадратного дюйма квартиры Изабель, когда искали отпечатки пальцев. Они так быстро вцепились в Ори, что наверняка никого больше не разыскивают. А между тем убийца должен был оставить хотя бы один отпечаток, и он есть в полицейской картотеке. Предложите Крэмеру, что в обмен на отпечатки мы передадим ему все, что есть у нас. Дайте ему честное слово, он знает, чего оно стоит. Орри от этого хуже не станет, хуже уже некуда, а нам даст хоть какую-то зацепку. В противном случае завтра даже заняться нечем. «Нет», — отрезал Вульф. «Что нет? Если предпочитаете...» В дверь позвонили. Я протопал в прихожую, посмотрел, просунул голову в дверь кабинета и сказал: «Мистер Балу, вид не слишком веселый».